Напечатанный далее в издании 1910 года 12-страничный очерк Герцена «Последний праздник дружбы» здесь опущен. Конец примечания. В начале 40-х годов. Новые друзья приняли нас горячо, гораздо лучше, чем 2 года тому назад. В их главе стоял Грановский. Ему принадлежит главное место этого пятилетия. Огарев был почти все время в чужих краях. Грановский заменял его нам, и лучшими минутами того времени мы обязаны ему. Великая сила любви в этой личности. Со многими я был согласен во мнениях, но с ним я был ближе, там, где-то в глубине души. Грановский и все мы были сильно заняты. Все работали и трудились, кто занимая кафедры в университете, кто участвуя в обозрениях и журналах, кто изучая русскую историю. К этому времени относится начало всего сделанного потом. Мы были уже далеко не дети. В 1842 году мне стукнуло 30 лет. Мы слишком хорошо знали, куда нас вела наша деятельность, но шли. Не опрометчиво, но обдуманно продолжали мы наш путь тем успокоенным ровным шагом, которому приучил нас опыт и семейная жизнь. Это не значило, что мы состарились, нет, мы были в то же время юны, и оттого одни, выходя на университетскую кафедру, другие, печатая статьи или издавая газету, каждый день подвергались аресту, отставки, ссылки. Такого круга людей, талантливых, развитых, многосторонних и чистых, я не встречал потом нигде, ни на высших вершинах политического мира, ни на последних маковках литературного и аристократического. А я много ездил, везде жил и со всеми жил. Революция меня прибила к тем краям развития, далее которых ничего нет, и я по совести должен повторить то же самое. С любовью останавливаюсь я на этом времени дружного труда, полного поднятого пульса, согласного строя и мужественной борьбы. На этих годах, в которые мы были юны в последний раз. Наш небольшой кружок собирался часто то у того, то у другого, всего чаще у меня. Рядом с болтовнёй, шуткой, ужином и вином шёл самый деятельный, самый быстрый обмен мыслей, новостей и знаний. Каждый передавал прочтённое и узнанное. Споры обобщали взгляд, и выработанное каждым делалось достоянием всех. Ни в одной области ведения, ни в одной литературе, ни в одном искусстве не было значительного явления, которое не попалось бы кому-нибудь из нас, и не было бы тотчас сообщено всем. Вот этот характер наших сходок не понимали тупые педанты и тяжелые шкалеры. Они видели мясо и бутылки, но другого ничего не видели. Пир идет к полноте жизни. Люди воздержанные бывают обыкновенно сухие, эгоистические люди. Мы не были монахами, мы жили во все стороны и, сидя за столом, больше развелись и сделали не меньше, чем эти постные труженики, копающиеся на заднем дворе науки. Грановский не был гоним. Он умер, окруженный любовью нового поколения, сочувствием всей образованной России, признанием своих врагов. Но, тем не менее, я удерживаю мое выражение, да, он много страдал. Не одни железные цепи перетирают жизнь. Чаадаев в единственном письме, которое он мне писал за границу 20 июля 1851 года, говорит о том, что он гибнет, слабеет и быстрыми шагами приближается к концу. Не от того угнетения, против которого восстают люди, а того, которое они сносят с каким-то трогательным умилением и которое поэтому самому пагубнее первого. Передо мной лежат 3-4 письма, которые я получил от Грановского в последние годы. Какая разъедающая, мертвящая грусть в каждой строке.